Летят утки. Поздней осенью ехали на редакционной машине в отдаленное село. Если весь наш район — глухомань, то это село — глушь внутри глухомани. Туда не всякие месяцы попадешь, да если и попадешь, ехать надо на большом вездеходном грузовике. Грузовика такого в редакции местной газеты, понятное дело, не имеется. Есть только разбитый УАЗик, добираться на котором до этого хозяйства затруднительно. И потому поездку все откладывали да откладывали. Наконец, полное замалчивание событий, происходящего в глуши, вышло за рамки приличия, и редакция отрядила машину, чтобы узнать, чем там закончилась уборочная кампания. По дороге захватили меня. Редакционный шофер знал, что я давно ожидаю такой оказии. Кроме старого водителя, человека, известного и уважаемого в здешних краях, ехал корреспондент, человек тоже известный. Прежде он исключительно сильно пил, превосходя всем занятий едва ли не всех земляков. Потом с медицинской помощью пить перестал, но двинулся соображением ума, стал собирать митинги, требовать свободы слова и прав человека. Это было вполне в духе нового времени, и его взяли в газету, на страницах которой он с тех пор регулярно печатал призывы к расширению всевозможных свобод. «Жил он, я знаю, с мамой, кто же еще с таким человеком станет жить?» Но и мама, похоже, терпела его с трудом. «Вот скажите, — обращается он ко мне, — на каком основании она может говорить, что было бы лучше, если бы я спился? Представляете?» «Конечно, лучше», — подтверждает шофер. «Раньше ты хотя бы добродушный был, а теперь остервенел, как цепная собака». «Я не остервенел. Я прозрел и увидел, что свободы нет, и начал бороться за свободу». Хохлушек-шабашниц в голом виде нафотографировал, теперь наш редактор-дурак альбомчик издал. «И торгуйте теперь этой пакостью. Тьфу!» Действительно, в книжном магазине стала продаваться брошюрка с фотографиями обнаженных девушек, стоящих возле стога с соломой, причем на моделях были резиновые сапоги. То ли стерня кололась, то ли ноги от босого стояния на земле попросту мерзли. Однако все они в сапогах. «Это ж замечательно, как ты не понимаешь. Свобода совести — раз, свобода печати — два, и свобода предпринимательства — три. Между прочим, — снова он обращается ко мне, — мать ходит к вам в церковь, так вы там вразумите ее. Она, видите ли, говорит, что устала от жизни и ждет не дождется, когда Господь заберет ее. Насколько я понимаю, это еретичество». «Замучил старуху», — вздыхает шофер. «При чем тут? Я уж и так утешаю ее, утешаю. Живи, — говорю, — что хорошего на том свете? А она? Там хоть демократов нет. Такая отсталость». Между тем дорога делается все хуже и хуже. Большие грузовики разбили ее, превратив колеи в канавы. Машинка наша с трудом преодолевает метр за метром. Потом вдруг начинает крениться и, наконец, вовсе заваливается на левый бок. Откинув правую дверцу, которая оказалась теперь над нашими головами, мы выбираемся вверх и рассаживаемся, свесив ноги в разные стороны. Поначалу обсуждаем случившееся, потом свои перспективы, и тут только замечаем корову и лошадь, спокойно бредущих мимо нас вдоль кромки леса. «Что это?» — испуганно шепчет корреспондент. «А-а-а!» — обрадованно угадывает водитель. «Это председателева скотина. Мне рассказывали, что у него молодая лошадка ходит пастись вместе со старой коровой. Ходит самостоятельно, а смысл у них вот в чем. Лошадь, она пошустрее, ищет вкусное пропитание, а как найдет, призывает корову. А корова поопытнее, поосторожнее, лошадке при ней не так боязно. Волков нынче здесь видно нет». Зимой, конечно, появится. «Гляньте-ка, гляньте, заинтересовались». Лошадь смотрела на нас доверчиво и по-детски беспечно, но временами поворачивала морду к старшей подруге, которая, похоже, пребывала в раздумье и сложных сомнениях. Потом корова хмыкнула, и обе животинки, разом потеряв к нам всякий интерес, побрели себе дальше. Нынче, говорят, цыгане пытались лошадку украсть, а корова взбесилась, повозку цыганскую разметала, а потом обе с лошадкой и удрали. Они как-то понимают друг друга. Корова, говорят, мыкнет, лошадь бросается убегать. По-другому скомандует, та останавливается. А язык вроде разный. А то вот еще весной как-то видел, когда вся птица на север тянется, летят, значит, утки, два гуся, прямо как в песне. Только ведь утки эти летели клинышком, а гуси крайними в том же клину. Гуси обычно побыстрее уток летают. А эта парочка ослабели, видать. И вот стою и смотрю, им приходится перестраиваться, и как-то по-особому здоровенных этих птиц надо куда-то приткнуть, чтобы от них не было неудобства, и идет разговор. Одни крякают, другие гакают. Как же это они понимают друг друга? И потом, надо же как-то еще знать, что эти утки летят точно туда, куда и гусям определено. На то самое место в тундре. Может, они и на свет появились в соседних гнездах, а теперь вот опознали друг дружку среди миллионов птиц. «Ты вообще как к свободе передвижения относишься?» — спросил он корреспондента. «Положительно, конечно. А что? Если лошадь с коровой здесь пасутся, значит, до деревни недалеко. Сходи к паре за трактором». «Да не обижайся, господин демократ. Просто мне бы желательно находиться рядышком. Вдруг какая-нибудь машина объявится». Водитель был прав. Подъехала машина связистов, они выдернули нас, и мы добрались до села прежде, чем корреспондент разыскал трактор. О нашем приезде народ был заранее предупрежден по телефону, и я сразу направился в клуб, где должны были по моей просьбе согреть воды для крещения. Воды наготовили целую бочку, но вот людей не было. Денег, объясняют, в селе нет, ни единой копеечки. Пришлось кого-то отправить в детский сад, кого-то по домам, собирать взрослых. Хотел еще у кого-нибудь сгонять в школу, но тут наш шофер говорит: «А пойдемте, батюшка, в школу сами». И заходим мы в покосившуюся одноэтажную хоромину. Коридорчик, а из него 3 или 4 двери в классы. Подошли к одной двери, прислушались, тишина. Осторожненько отворяем. Небольшая комнатка с дюжиной пустых парт. В углу топится печка-голландка, вся в трещинах, через которые кое-где выползает дымок. Возле открытой створки сидит на скамеечке учительница в накинутом на плечи пальто и читает троим жмущимся к огню ребятишкам Бородино Лермонтова. Она читает, монотонно так, а они, хотя и посматривают иногда в нашу сторону, но нисколько не удивляются, да и вообще не реагируют никак, будто не видят. Мы подходим ближе. Учительница перестает читать, но головы не поднимает, сидит молча, словно в прострации. Спрашиваем, сколько учеников в школе? «Всего 29», — тихим голосом отвечает она, «но 17 больны, и на занятиях присутствует только 12. «Вы не будете возражать против крещения детей?» — спрашиваю я. «Мы не будем возражать ни против чего», — отвечает она почти шепотом, так и не поднимая глаз. В тот день крестились человек 70. Потом отслужили еще водосвятный молебен и панихиду. Потом несколько человек впервые в жизни исповедовались. Наконец мы поехали обратно. Корреспондент начал рассказывать про опустевший коровник, плачущих доярок, переломанные трактора. «Ты дояркам-то насчет свобод не растолковывал?» — поинтересовался водитель. «Ирония тут неуместна. Реформа требует жертв». «Жалко, батюшка, рядом, иначе прибил бы тебя. То-то была бы подходящая жертва». Далее мы молчали. Сложный участок благополучно объехали стороной, выбрались на трассу, но когда машина, зашелетев по асфальту, успокоилась, шофер негромко затянул. «Летят утки, летят утки, и два гуся», — не удержался я. Так всю дорогу мы с ним вдвоем и пели.